рок-звезды, надо полагать. Никогда особо не разбирался в рок-н-ролле. Кухня. Он внезапно замолчал, челюсть его, кажется, стиснулась. Кухня. Все хорошо, Роб, мы можем вернуться к кухне позже. Почему мы должны это делать? Вы все еще голодны? Рот, где Роберт? Он здесь собирается. Разве и не говорил я быть с ним более мягким? Послушай-ка, мой инопланетный друг, я знаю, что делаю. Роберт добился значительного прогресса, пока тебя не было. Дай ему шанс. Он пожал плечами. Только не давите слишком сильно, док. Он пляшет так быстро, как может. Ты собираешься дать ему вернуться или нет? Просто дайте ему минуту или две. Он пытался все забыть в течение длительного времени. Ему сложно теперь выложить все по первому требованию. Я ничего не требовал. Мы можем поговорить о чем-то другом. У меня ушло некоторое время, чтобы понять, что Роберт вернулся. О чем тебе будет приятно поговорить со мной, Роб? Не знаю, что сказать. Давай вернемся немного назад. Не хочешь рассказать мне о своем детстве? В прошлый раз мы остановились, когда тебе было 12, я полагаю. 12. Я был в 7 классе. Тебе нравилась школа? Мне ненавистно это признавать, но я ее любил. Почему тебе это ненавистно? Все должны ненавидеть школу, но мне там нравилось. Я помню 7 класс, потому что это был первый год, когда мы начали ходить в разные кабинеты для каждого предмета. Какие предметы были твоими любимыми? Общая наука, биология. Позади нашего дома было поле и лес, и я привык ходить там. И пытался определить всевозможные деревья и прочее. Это было здорово. Ты делал это с другом или с одной из своих сестер? Нет, я обычно ходил один. Тебе нравилось быть самому по себе? Не имел ничего против. Ну и друзья у меня тоже были. Мы играли в баскетбол и бездельничали вместе. Курили сигареты в домике на дереве. Но никого из них не заботило мое поле или лес. Так что я, как правило, ходил туда один. До сих пор могу вспомнить, как пахнут деревья в жаркий день. Или земля после дождя. Ночные сверчки. Иногда я видел оленей рано утром и на закате. Я наблюдал за ними и узнал, где они спят. Они не знали, что я наблюдаю за ними. Иногда я ходил туда по вечерам и ждал, пока они проснутся. Затем смотрел, куда они пойдут. Что насчет Селли? Ты тогда знал ее? Да, с самого первого класса. Что ты о ней думал? Думал, что она самая красивая девочка в школе. Волосы ее были как солнце. Ты много с ней общался? Нет, я хотел, но был слишком застенчив. В любом случае, на меня она особо внимания не обращала. Она была чирлидершей и все такое. Когда она стала впервые обращать на тебя внимание? Когда мы были в юниорах. Я был в команде по рестлингу. Она начала приходить на матчи. Я не мог понять, зачем она это делала, но я очень старался произвести на нее впечатление. Получалось? Полагаю, что да. Однажды она сказала мне, что думает, что я сделал несколько неплохих ходов. Это было, когда я попросил ее пойти со мной в кино. Что было нашим первым свиданием? Что вы смотрели? Жало. Потрясающий фильм. Роб кивнул. Никогда его не забуду. Когда состоялось ваше следующее свидание? Не скоро. Почему? Как я говорил, я был застенчивым. У Селли были другие друзья. Я не был уверен, что так уж сильно ей нравлюсь. Я не понимал, с чего бы мне ей нравиться. Как же ты узнал, что это так? Если вы когда-нибудь жили в маленьком городке, вы знаете, как быстро ползут слухи. Она сказала одно и так кому-то еще, и так, пока не дошло до меня, что я очень ей нравлюсь, и она хотела бы сходить со мной еще на одно свидание. И на том свидании ты, наконец, спросил ее? Не совсем. Она сдалась первой и спросила меня. И как ты к этому отнесся? Мне понравилось. Мне нравилась она. Она была так дружелюбна и отзывчива. Когда она рядом, ты чувствуешь, будто ты единственный человек на этом свете. И в конце концов ты в нее влюбился. Думаю, я всегда был влюблен в нее. Я привык мечтать о ней. Всегда. Ты заполучил девушку своей мечты. Да, думаю, что так. Он слабо улыбнулся. Я счастливчик, правда? Ты помнишь, о чем тогда мечтал? Я не думаю. Ладно, поговорим об этом в другой раз. Когда ты предложил Селли выйти за тебя? На выпускном. В старшей школе. Да. Были ли какие-то проблемы, связанные с этим? Не хотел ли ты пойти в колледж? Она была беременна. Она носила твоего ребенка? Нет. Не твоего? Нет. Я некоторое время был в недоумении, пока не понял, что он сказал. Я спросил, насколько мог мягко и осторожно. Ты случайно не знаешь, чей это был ребенок? Нет. Хорошо, вернемся к этому позже. Как скажешь, тренер. Рот, ты должен перестать вот так выскакивать. Скорее, это Роб закончил. Почему ты не говорил мне, что Ребекка не была ребенком Роберта? Она не была? Нет. Я и не знал, да и какая разница. На Земле люди предпочитают знать, кто их отцы. Зачем? Кровь в гуще воды. Как и слизь. Просто ответь мне, у тебя есть какие-либо идеи, кем может быть отец Ребекки? Роберт никогда не упоминал о другом бойфренде Сары, ничего подобного? Нет, он не звал меня просто поболтать. В любом случае, почему бы вам не спросить его? Он прямо тут. Спасибо за предложение, но думаю, на сегодня мы закончим. Не хочу слишком на него давить сейчас. Мой дорогой сир, вы еще, быть может, не столь безнадежны. Я глянул на часы. Было ровно без 10:04, а на 4 был назначен семинар. Выступал доктор Бимиш с одной из своих любимых тем – Фрейд и гомосексуальность. Прежде чем уйдешь, скажи мне еще одну вещь. Роберт в порядке? Он в порядке. Он, вероятно, будет готов снова с вами пообщаться в пятницу. Хорошо. Еще раз спасибо за всю твою помощь. Но проблема. У него все еще были фиолетовые усы, когда он развернулся и быстро зашагал из моего кабинета. Я настолько погрузился во все эти неожиданные события, что снова забыл спросить его, не попробует ли он поговорить с Майком и некоторыми другими пациентами. Я не пошел на семинар. Было несколько нерешенных вопросов, прилипших к моей голове, как колючки дурнишника. С одной стороны, Роберт буквально прятался за протом, едва ли не целых 10 лет. Половину из них в состоянии кататонии. Теперь он внезапно вышел наружу и способен говорить лишь с минимальной поддержкой. Он хочет говорить. Хотя он отступал, когда тема становилась слишком больной. Он даже иногда, кажется, чувствовал себя довольно комфортно, и я задумался, не начать ли ему выходить из палаты. Я сделал пометку обсудить это с Бетти МакАлистер. Это были волнующие, удивительные перемены, редко встречающиеся в психиатрии. С другой стороны, внезапную смелость Роба можно списать на скорое отбытие прота. Но раздвоение личности так не работает. Это Роберт заставляет прота существовать, когда он нужен. Было бы необычно, если бы прот отказывался показываться. Хотя такие случаи не являются большой редкостью в литературе. К примеру, бывают редкие случаи, когда первичные и вторичные личности, которые терпеть друг друга не могут, и порой последняя отказывается показываться назло или не хочет опускаться до того, чтобы попросить о чем-то первую. Но прот с Робертом, кажется, очень хорошо ладит. Тем не менее, мне пришло в голову, что результирующим эффектом его полного выхода может стать то же, что случается при семейных размолвках. Возможно, я мог бы заставить Роберта разозлиться на прота так, чтобы он был рад его уходу. Но поможет ли ему это взаимодействовать с миром самостоятельно или сделать только хуже? Были и другие вопросы, без ответов, главный из которых – кто был отцом ребенка Селли и какой эффект произвел этот поворот судьбы на уже израненную, несвоевременной травмой и последующей смертью его отца за 12 лет до этого, психику Роберта. Это становилось похоже на внутренности атома. Когда мы, казалось бы, уже чего-то достигли, появляются новые частицы. Насколько глубоко мы должны копать, прежде чем доберемся до сути проблемы Роберта? И сможем ли мы добраться до нее до 20 сентября? Я обсудил свои опасения за ужином с женой. Ее суждение было: может быть, Роберт не отец, но может быть и отец. Я сказал: что ты имеешь в виду? Возможно, он не может допустить этого даже для самого себя. Коля спрашивает, что ключевое событие произошло гораздо раньше. Почему ты так думаешь? Ну, Прот впервые появился, когда ему было 6, верно? Незадолго до этого. Возможно, тебе стоит сосредоточиться на его раннем детстве. Я пляшу так быстро, как могу, доктор Брюер. Когда утром четверга я прибыл на работу, я обнаружил на столе пачку писем Прота. Некоторые были написаны людьми, которые вполне могли бы быть обитателями МПИ или других лечебниц. «Помоги! Кто-то пытается отравить нашу воду фтором». Другие планировали развить КПС. К примеру, превратить его в гигантский тематический парк под названием «Утопия». Третьи хотели распространить свои религии в отдаленном уголке Вселенной. Но большинство из них имели трогательную схожесть. Ниже приведен пример одного из подобных писем. Глен Берни, Мэриленд. Дорогой мистер Прот, моему сыну 3 и 10 лет. После того, как он увидел по телевизору историю о том, что вы не убиваете животных и не едите мясо, он тоже перестал его есть. Я не знаю, чем его кормить. Он выглядит здоровым, но я боюсь, что он не получает тех витаминов, что вы получаете в мясе. Он также выбросил всех своих солдатиков. Теперь он говорит, что хочет отправиться на КПЭКС с вами. Он уже собрался. Я не знаю, что делать. Прошу, напишите ему и объясните, что вы не имели в виду, что все люди должны быть как вы. Спасибо. Многие письма приходили от самих детей, нацарапанные крупным шрифтом. Из тех, что я видел, 2, полагаю, были характерными. Одно умоляло Прота: пожалуйста, остановите все войны. Другое от более взрослой девочки, которая извинялась, что не может полететь на КПЭКС сейчас, потому что она должна помогать дому. Но нельзя ли ей полететь позже? Если это было образцовой выборкой того, что получал Прот, значит, по всему миру были тысячи и тысячи детей, готовых и согласных попытать удачу на чужой планете, вместо того, чтобы принять то, что они унаследовали от предков. Я чувствовал как грусть, так и восторг от перспектив будущего нашего мира. Если принять эти проникновенные письма за показатель мыслей и надежд современной молодежи, на дне стопки было аккуратное примечание, написанное от руки зелеными чернилами. Я хочу поехать тоже. Специфическое зрелище. Прот и Жизель спешат через зал к входной двери. Вслед за ними Рассел. И волочась за ними куча других пациентов. А за ними вереница кошек. Милтон, одетый в свою смешную шляпу, плясал в передней части этой стаи и играл на воображаемой свистульке. Никто не говорил ни слова. Это был едва ли не самый странный тихий сон, картинка из фильма Бергмана или Куросавы. Я заметил, что Прот несет что-то в перевернутой ладони. Не желая их тревожить, я подбежал к передним окнам и наблюдал оттуда, как он роняет свой груз на газон под возгласы и аплодисменты своего окружения. Я не мог разглядеть, что это. Лишь позже я узнал, что Прот нашел паука, отчаянно пытавшегося выкарабкаться наружу с одной из раковин в ванной комнате. Он и другие отнесли его наружу. Когда он скрылся в траве, Рассел прочел молитву, и все это закончилось. Расс часто молился в последнее время, даже чаще, чем когда считал себя Иисусом Христом. Мне сказали, он решил, что конец света не за горами. Связано ли это как-то с возвращением Прота, я сказать не мог. В любом случае, его вновь обретенные мысли о смерти и потустороннем мире мало отличались от мыслей миллионов других людей, разгуливающих на свободе. Пока я наблюдал за возвращением этой группы через большую дверь гостиной, Прота с Жизель, идущих рука об руку, мне в голову пришло то, о чем я раньше не задумывался или, возможно, предпочитал игнорировать. Их вновь обретенная близость, несмотря на отвращение Прота к сексу, казалось, становится сильнее день ото дня. Как бы она отнеслась к исчезновению Прота, если Роберт займет его место в мире? Точнее, не попытается ли она каким-то образом помешать Роберту выздороветь? И будет ли готов Прот предпочесть ее любовь помощи Роберту в выздоровлении? Беседа 22. В первый день сентября мы были удостоены визита председателя нашего совета директоров. Виллерс всесторонне убеждал всех о важности его визита. Больница нуждалась в благотворителе, в честь которого мы бы назвали столь необходимое и до сих пор не проспонсированное новое крыло. Я был удостоен чести принимать этого выдающегося бизнесмена, портфель акций которого делал подконтрольными ему несколько крупных корпораций, банк, телевизионную сеть, в которую, как я понимал, входит ток-шоу, на котором должно было состояться интервью Прота, и другие предприятия. Менингер пошутил, что он настолько богат, что может баллотироваться на пост президента. Клаус определенно был намерен получить долю от этой сокровищницы. Первым моим впечатлением, когда я встретил его у ворот, было то, что он, должно быть, пережил очень трудное детство. Несмотря на огромное состояние и соответствующую ему власть, он был сдержан почти до точки исчезновения. Он неохотно предложил мне руку, так холодно и вяло, что я инстинктивно отбросил ее, как если бы это была мертвая рыба. И это, вероятно, стоило нам нескольких тысяч, с некоторой тревогой подумал я. Но он, возможно, уже привык к этому. На протяжении всего визита он ни разу не взглянул в мою сторону. Пока мы устраивали экскурсию по саду, прежде чем выпить кофе с Виллерсом и остальными членами исполнительного комитета, я заметил, что он держится от меня на почтительном расстоянии, будто избегает заражения. К тому же, один из его охранников все время находился между нами. Кроме того, он, казалось, страдал легкой формой обсессивно-компульсивного расстройства. Каждый раз, когда мы подходили к чему-либо имеющему угол, он останавливался и резким вихревым движением большого пальца пробовал его на ощупь, прежде чем продолжить идти. Я слышал, что в его офисе нигде нет углов. Его, как ни странно, кажется, приводил в замешательство вид толпящихся вокруг пациентов, особенно Джеки, сидящая на траве с горсткой грязи между ее босых ног. Берт, ищущий утраченные сокровища за каждым деревом, и Фрэнки, шаркающая вокруг с обнаженной грудью, отбиваясь таким образом от жары, никак не смягчили его ужаса. Он, очевидно, никогда прежде не видел людей с психическими отклонениями. Или же это был тот случай, когда ему было проще быть собой. Тем не менее, все шло более-менее гладко и согласно плану, пока к нам не подскочил Мануэль, кудахтающий и хлопающий руками. Когда я обернулся к нашему гостю, чтобы пояснить проблему данного конкретного пациента, я увидел, как он несется к воротам. Телохранители за ним едва поспевали. Я, конечно, не стал их догонять. Виллерс все утро не имел возможности поговорить со мной. Я не получил ни бесплатного кофе, ни даже крохотного пирожного. Честно говоря, я скрывался в своем кабинете аж до полудня, занимаясь реорганизацией своих файлов и игнорируя телефон. Но когда я встретил его за обедом, он светился от радости, словно больной. Наш председатель правления прислал нам чек на 1 миллион долларов. Более чем достаточно, чтобы закрыть программу по сбору средств на землю и начертить его имя над дверью нового объекта. Клаус был так рад, что даже заплатил за мою еду, творог и крекеры. Впервые. Прот проигнорировал чашу с фруктами, зайдя в мой кабинет, и, зная его, я понял, что это Роберт появился, прежде чем я его об этом попросил. «Роб?» «Здравствуйте, доктор Брюер. Прот с тобой?» Он говорит, чтобы мы начинали без него. «Все в порядке. Возможно, в этот раз он нам не понадобится». Он пожал плечами. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» «Хорошо». «Хорошо. Рад это слышать. Начнем с того, на чем мы закончили в прошлый раз». «Полагаю, так». Он выглядел нервным. Я ждал, пока он начнет. Когда этого не случилось, я его подтолкнул. «В прошлый раз мы говорили о твоей жене и дочери, помнишь?» «Да. Хочешь рассказать о них что-нибудь еще?» «Мы можем поговорить о чем-то другом?» «О чем ты хочешь поговорить?» «Не знаю». «Не хочешь рассказать мне о своем отце?» Проследовала продолжительная пауза, прежде чем он ответил. «Он был замечательным человеком. Он был больше друг, чем отец». Казалось странным, что он произносит это, будто он заранее заучил и отрепетировал текст. «Ты проводил с ним много времени?» «В тот год, когда он умер, мы все время были вместе». «Расскажи мне об этом. почти без всякого выражения. Он был болен. Бычок рухнул на него на бойне и раздавил его. Я не знаю всего, что именно с ним было, не так много всего. Он все время страдал от боли, все время. Он мало спал. Чем вы занимались вместе? Играми в основном. Червы, бешеные восьмерки, монополии. Он учил меня играть в шахматы. Он не знал правил, но он учился и затем показывал мне. Ты побеждал его? Он позволял мне себя побеждать несколько раз. Сколько тебе тогда было лет? 6. Ты играл в шахматы позже? Немного, в школе. Успешно? Неплохо. Это натолкнуло меня на мысль. Я проверял через Бетти, а также через Жизель. Роберт пока не появлялся в отделении. Некоторые другие пациенты играют в шахматы. Не хочешь время от времени с ними играть? Он колебался. Не знаю, может быть. Мы подождем, пока ты не будешь готов. Ладно, что еще ты можешь рассказать о своем отце? И снова как по листу. Мама взяла для него книгу по астрономии из библиотеки. Мы узнали многие созвездия. У него был бинокль, и мы рассматривали Луну и планету. Мы даже видели Юпитер с его лунами. Это должно быть нечто. Так и есть. Это делает планеты и звезды не такими далекими. Кажется, будто до них легко можно дотянуться рукой. Расскажи что-нибудь об этом. Каким ты представлял себе пребывание на другой планете? Я думал, это должно быть фантастично. Папа говорил, что там могли бы жить все виды различных существ. Но большинство из них будет лучше, чем люди. Что там не было бы преступлений или войн, и все бы ладили. Там бы не было болезней, бедности или несправедливости. Я был огорчен тем, что мы застряли здесь, и он был настолько болен, что никто ничего не мог с этим поделать. Но когда мы сидели по ночам на улице, рассматривая звезды, он, казалось, чувствовал себя лучше. То были лучшие времена. Роб мечтательно глядел в потолок. «Чем еще вы занимались?» Дрожащим голосом, едва ли не в слезах, он ответил. Иногда он смотрел телевизор, и мы общались. Он достал мне собаку. Огромного лохматого пса, он был красным. Я назвал его Эппл. О чем вы разговаривали? Ни о чем особенном, вы знаете. Все те вещи, что должен знать подрастающий мальчик. Он учил меня, например, как забивать гвозди и пилить доски. Показывал мне, как работает автомобильный двигатель. Он был мне другом и покровителем, но затем... Я ждал, пока он соберется с мыслями. Наконец он произнес так, будто все еще не мог в это поверить. Затем он умер. Ты был с ним, когда это случилось? Голова Роберта дернулась в сторону. Нет. Где ты был? Он повернулся ко мне, но глаза его избегали моего взгляда. Я не помню. Каково твое следующее воспоминание? День похорон. Прот был там. Он начал ерзать на стуле. Хорошо. Давай пока поговорим о чем-нибудь еще. Он глубоко вздохнул и прекратил извиваться. «Что было, когда ты был моложе, прежде чем твой отец был ранен? Проводил ли ты много времени с ним тогда?» «Не знаю, кажется, не так много». «Ладно, сколько тебе было, когда произошел несчастный случай?» 5. «Можешь вспомнить что-нибудь из того, что происходило, когда ты был младше?» «Все очень расплывчато». «Каково твое первое воспоминание?» «Я обжег руку об печку». Сколько тебе тогда было? 3. Какое воспоминание следующее? Помню, как гнался за коровой. Сколько тебе тогда было? Это был мой 4-й день рождения, у нас был пикник в поле. Что еще произошло, когда тебе было 4? Я упал с ивы и сломал себе руку. Роберт продолжал рассказывать о множестве вещей, происходивших с ним, когда ему было 4 года. К примеру, они переехали в другой дом. Он мог вспомнить приблизительные детали того дня. К тому времени ему стукнуло 5, однако все стало пустым. Пытаясь вспомнить, он огорчался, бессознательно виляя головой из стороны в сторону. «Хорошо, Роб. Думаю, на сегодня достаточно. Как ты себя чувствуешь?» «Не очень хорошо», — вздохнул он. «Все в порядке, можешь расслабиться. Просто закрой глаза и дыши медленно. Прот сейчас с тобой?» «Да, но он не хочет, чтобы его беспокоили. Сказал, что он думает». «Хорошо, Роб, на сегодня все. О, Еще кое-что. Я хотел бы подвергнуть тебя гипнозу в следующий раз. Ты не против? Его зрачки заметно сузились. Это обязательно? Думаю, это поможет тебе выздороветь. Ты ведь хочешь выздороветь, не так ли? Да, произнес он несколько механически. Отлично. Мы проведем простой тест во вторник, чтобы определить, насколько хорошо ты поддаешься гипнозу. Мы не увидимся в понедельник. Понедельник – день труда. Мы встретимся снова в следующую среду. О, ладно. Он, казалось, почувствовал облегчение. Спасибо, что пришел. Это был отличный сеанс. Потрясно. До скорого, док. Схватил по пути пару груш и откусил кусок от одной из них. Я понял, что Роб удалился на весь день. Прот? Ага. Не хочешь сходить на пикник в понедельник? Там будут фрукты? Разумеется. Запишите меня. Хорошо. Буду рад, если ты окажешь мне еще одну услугу. Он пробормотал что-то на капексианском. У меня есть пациент, и я хотел бы, чтобы ты с ним поговорил. Я рассказал ему о Майкле. Он, казалось, был весьма заинтересован этим делом. Попытаешься помочь ему, если я пущу тебя в третье отделение? Помочь ему с самоубийством? Нет, черт возьми, помочь отговорить его от этого. Я бы и не мечтал об этом. Почему нет? Это его жизнь, но я скажу вам, что буду делать. Я выясню причину его желания сделать это и посмотрю, что тут можно придумать. Спасибо, это как раз то, о чем я прошу. Я назначу встречу на ближайшее время. Прот взвизгнул. И кто-то там ждет. Я подумал, что он имеет в виду Родриго, который привел его, но когда я открыл дверь, там была Бетти с Ковальски. «Проблемы в отделениях?» – спросил я. «С Бертом». «А где остальные?» «Большинство врачей ушли домой пораньше на выходные». «Слушай, не отведете с Романом Прота в 3Б? Я хочу, чтобы он поговорил с Майклом. Я скоро туда подойду». «Конечно», – Прот сказал. «Я знаю дорогу. Я хочу, чтобы Бетти тоже это видела». Он терпимо улыбнулся. «Ну ладно, тренер». Я побежал к лестнице и вниз до второго этажа, спрашивая себя, что такого могло случиться с Бертом, который мог днями и неделями не суетиться из-за пустяков, пока он отчаянно занят поисками чего-то утраченного. В этом он схож с пациентами, страдающими маниакальной депрессией и биполярным расстройством, путешествующими по горной дороге между безразличием и состоянием, близким к панике. Берт прибыл к нам всего пару месяцев назад, практически сразу после того, как он, проведя вечеринку в честь собственного дня рождения, разрушив клумбы, ломился в дверь соседского гаража, лихорадочно ища там что-то. Хорошо сложенный, он выглядел моложе своих 48 лет и был похож на человека, имеющего все. Друзей, любимую работу, прекрасное физическое здоровье. Конечно же, на ранней стадии были проверены все возможные вещи. Ключ от депозитивной ячейки, портфель, бумажник. Ничего значимого утеряно не было. Не было также причин в поиске таких вещей, как утраченная молодость, волосы его все еще были густыми, пламенно-рыжими, деньги или религиозная вера, члены семьи или, скажем, уважение коллег, факторов, иногда играющих роль в становлении собственного благосостояния. Единственный ключ, имевшийся у нас, шкаф полный кукол, обнаруженный его матерью, когда она ранее его навещала. Но даже это ничего не прояснило. В данном конкретном случае Берт приставал ко всем, кого встречал, громогласно требуя выворачивать карманы и подвергал их обыску. Я безуспешно пытался успокоить его, но дело по традиции кончилось распоряжением вколоть ему таразин. В то время, как я помогал ему вернуться в свою палату, одна из медсестер прибежала, запыхавшись. Доктор Брюер, вы нужны Бетти наверху прямо сейчас». «Где? Четвертое отделение?» «Нет, третье, с Протом». Первая моя мысль. Проклятье, что он сделал с Майклом? Я попросил сотрудника госпиталя взять Берта на себя. «Что случилось?» – спросил я медсестру, пока мы бежали по лестнице. Тут я вспомнил замечание Прота о попытке Роберта утопиться в 1985 году. «Он имеет на это право, разве не так?» Я допустил глупую дилетантскую тактическую ошибку. Прот вполне мог согласиться с желанием Майкла покончить жизнью и попытаться ему в этом помочь. «Аутисты», — пропыхтела она, — «с ними что-то случилось». «Что? Что с ними случилось?» Но мы уже ворвались в отделение 3Б, где нужда дальнейших разъяснений отпала. За свою 32-летнюю практику я видел некоторые ужасные и немало удивительных вещей. но ничто не могло сравниться с тем, что мы обнаружили там тем днем. Рот сидел на стуле напротив одного из аутистов. Это был Джерри, спичечный инженер, не сказавший самостоятельно из шести слов со дня своего прибытия в госпиталь около 3 лет назад. Рот сжимал и гладил одну из его рук с такой теплотой и нежностью, словно ласкал птицу. Джерри, с младенчества ни разу не смотревший никому в глаза, теперь пристально вглядывался в глаза Прота. И он говорил, не громко или лихорадочно, но тихо, практически шепотом. Бетти стояла в стороне, улыбаясь сквозь слезы. Мы окружили ее с двух сторон. Джерри рассказывал Проту о своем детстве, о некоторых вещах, которые ему нравилось заниматься, о своих любимых блюдах, о любви к архитектурным сооружениям. Прот внимательно слушал, время от времени кивая. После он в последний раз сжал руку Джерри и отпустил ее. В этот момент несчастный взгляд Джерри забродил по стенам, мебели, почему